скрип ступенек, и по дубовой лестнице с первого этажа поднялся Этархаас. Иделин ретировалась, напоследок сказав, что будет рада видеть нас, всех нас, на завтрашней церемонии коронации в Храме Света. Я кивнула неопределенно. До завтра еще слишком далеко, а сегодня тянулось бесконечно. Этар жаждал со мной поговорить, но я совсем не держалась на ногах, а ступени на третий этаж казались подъемом на вершину мира, поэтому даже не протестовала, когда он подхватил меня на руки и отнес в комнату, где уже дожидалась уставшая Трис. Подруга бесцеремонно выставила Арлорда за дверь, сказав ему напоследок что-то вроде «утро вечера мудренее». Затем заставила меня что-то съесть и помогла скинуть одежду. Вообще-то Иделин приставила к каждой из нас горничную, но мою Трис прогнала, сказав, что справится сама. Расплела, расчесала мне волосы, затем приказала идти в кровать. «Как там магистры?» — спросила, зевая у нее. «Мужчины занимаются мужскими делами», — ответила подруга. Шевельнула пальцами, и свечи погасли. «Спи уже, завтра все узнаешь». На рассвете я проснулась от собственного крика. Мокрая, дрожащая. Села, трясущейся рукой зажгла магический светлячок. Проснулась и Трис, устроившаяся рядом на огромной кровати. Обняла меня. «Все уже закончилось, Лайны. Ложись. Никто и никогда больше не причинит тебе вреда». «Ничего не закончилось», — прошептала я в ответ. «Ведь девушки и их нерожденные дети проживут месяц не больше. Мы не можем. Я не могу вот так взять и уехать на север или вернуться в Хольберг». Тут раздался стук в дверь, и мы с Трис застыли. «Лайны, это ты кричала?» В комнату заглянула Иделин, одетая в белую длинную камизу. В руках она держала свечу. Не дожидаясь приглашения, подошла, опустилась на краешек постели, погладила меня по волосам. Их с Роганом спальня располагалась по соседству, но ее муж временно переехал на первый этаж, к мужчинам. А дом из-за обилия вооруженных людей больше походил на крепость во время осады. «Все в порядке», — ответила я. «Это всего лишь сон. Мне приснился плохой сон». Но Иделин не собиралась уходить. «Сможешь ли ты когда-нибудь простить наше племя за то, что произошло?» — спросила у меня. «Сможет», — уверенно ответила Трис. «Лайны у нас такая, всегда и всех прощает, и не успокоится, пока всех не спасет». Я покачала головой. На этот раз Трис ошибалась. У меня накопилось слишком много вопросов к Ингору Хаасу, но ни задать их, ни спасти верховного вождя оказалось не под силу никому. Он ушел из жизни добровольно, вонзив ритуальный кинжал себе в живот, когда понял, что его убежище в заброшенной шахте обнаружили, а его верные люди убиты либо сдались в плен. Верховный вождь умер в муках, не забыв перед этим проклясть своих сыновей. Когда мне рассказали об этом, я распереживалась, знала, вернее, Дирес рассказывала, что родовые проклятия — это плохо, очень плохо. Но тут Иделин заверила, что мужчин из семьи Хаасов это мало волнует. Боги и так прокляли все племя. Сменится поколение, и от аров останутся лишь легенды. А еще свитки и книги, которые удалось захватить при побеге из своего мира. Малая талика огромного наследия когда-то славного, сильного племени с многовековой историей. Наконец она ушла. Трис тоже улеглась. Я же долго ворочалась, думая над словами Иделин. Проклятие. Проклятие неизвестных богов, снять которое оказалось ни по силам, ни жрецам аров, ни лучшим темным магам Кемира. Дирес, полудемон-получеловек, многому меня научила. Но это все не то, не то. Темная магия здесь не поможет, и... Быть может, наука дяди Никласа и родовая магия Кромундов? Но как? Как? Разве я в силах помочь обреченному племени, о чьих богах ничего не известно?» Тронула украшение на шее, испечренное письменами. Единственный подарок Этара, который я носила. Кулон, имеющий для него и для меня особый смысл и подаренный до того, как у меня появилась вторая ипостась, и все для нас изменилось. Нет, он тоже не поможет разгадать тайну проклятия. Быть может, если я попаду в храм Аров, тот самый с золотым куполом, видневшийся из моего окна, я могу что-то почувствовать? Зевнула. Кто знает? Одни лишь боги ведают. Следующим утром мы с Трис спустились к завтраку, накрытому в просторной светлой гостиной, в центре которой стоял большой круглый стол, заставленный едой. Иделин, улыбаясь, вышла к нам навстречу. Обняла, шепнула мне, что всегда мечтала о доме, полном гостей. Но явно не таких. За столом собралась слишком уж разношерстная компания. Орлорды, люди, маги, драконы. Хорошее слово. Разношерстая. Хотя еще более правильное — ощетинившаяся. Рычащая друг на друга, готовая вцепиться друг другу в глотки, все еще не смирившаяся с тем, что произошло, с нашим похищением и с тем, что в нем прямо и косвенно были замешаны орлорды. Сели за стол. Иделин оставила мне место рядом с Этаром. Он тут же взял меня за руку, и по его лицу было видно. Попробуй хоть один дракон возразить, ходить дракону без головы. Чиар у вас устроился с другой стороны, и я видела, как он сжал край моего светлого платья, словно хотел убедиться, что я больше не сбегу, не пропаду, не растворюсь в голубом без единого облачка небе, край которого виднелся в распахнутом навстречу осенней прохладе окне. Затем мы попытались позавтракать, а мужчины не передраться. Ухаживали за девушками, подкладывали в тарелку еду, вкратце пересказывая историю нашего пленения и освобождения. Семья Хаасов одна из богатейших в Гридаре, покровительствовала Академии магии, поэтому появление на ее территории пятерых вооруженных орлордов хоть и вызвало вопросы, но... На эти вопросы никто не спешил ответить. Растерянная охрана лишилась жизни раньше, чем успела поднять тревогу. Затем орлорды проникли в гостевой домик, отведенный адептом Академии магии Хольберга, приказав старенькому привратнику-магу снять охранные заклинания. Поднялись на второй этаж, убили одну из магинь, зарезав ее в кровати. Вторая, на свое счастье, отпросилась домой к заболевшему ребенку. Усыпив свои жертвы, орлорды улетели с нами в ночное небо. Правда, тревогу забили довольно быстро. Тот самый привратник, истекающий кровью, брошенный умирать, все же смог позвать на помощь. Начались поиски. Орлорды во главе с братьями Хаасами перевернули вверх дном собственность похитителей, которых вычислили довольно быстро. Нас не было ни в одном из домов, ни в городских, ни в загородных резиденциях, ни в храме света, из которого исчез верховный жрец. Мои друзья, мои любимые, к которым присоединились группа магов из Академии, Роган Хаас с верной дружиной, метались по Гридару. Драконы патрулировали небо, маги восстанавливали картину произошедшего, тщетно пытаясь обнаружить нас по магическим меткам. Бесполезно. В Кемире в последнее время развелось слишком много минелита. Магистры скатывались в глухое отчаяние, орлорды начали репрессии в собственном племени, грозясь рубить головы тем, кто рискнет утаить информацию о местонахождении Ингор Хааса. На помощь пришел Асгорн, вернее, один из криминальных авторитетов по кличке Тарик Ржавый, прозванный так за рыжий цвет волос. Братец, усмехнувшись, выпятил не менее рыжую бороду. «Подобное притягивает подобное», — хмыкнула мне на ухо Трис. Я же ответила сдавленным смешком. Моя рыжеволосая подруга устроилась позади меня, словно завтрак ее не интересовал. Гладила меня по спине, видимо, решив загладить острые грани всего случившегося.